Часа через три надо ехать на вокзал. Последний вопрос можно? Это говорит папа. Марусенька, ты была в Рене, видела и слышала там всяких людей. На что там надеются? На кого надеются? И Мария Ивановна, не задумываясь, отвечает. На адвоката Лабари. В сегодняшнем положении, когда правда малосильна, а зло и неправда еще очень сильны, исход процесса во многом зависит от Лабари. Он так талантлив, так находчив, так остроумен. Он так умеет поставить противника в неловкое, даже смешное положение. Он умеет прижать клеветников к стене, заставить их беспомощно лепетать, терять почву под ногами, даже нечаянно выболтать какие-то крупицы правды. Лабари подхватывает эти крупицы и по ним восстанавливает события так, как они имели место на самом деле. Лабари – это главная карта в деле Дрейфуса. Все прощаются с Марией Ивановной, благодарят ее. Шутка ли, какие интересные вещи она рассказала. Сейчас папа повезет ее и Алешку в город. Я прощаюсь с Алешкой. Удивительное дело. Ни слова мы с ней не перекинулись. Да и почти весь вечер она молчала. Но мне понравилась она. Смуглая, неулыбчивая, молчаливая. «Жалко, что ты так скоро уезжаешь». «И мне жалко», — кивает Алешка. «Я бы с тобой дружила», — говорю я. «И я с тобой тоже». И Алешка вдруг улыбается такой же светлой и доброй улыбкой, как ее мать. «Ты археологом хочешь быть?» Алешка становится серьезной. «Раздумала», — отвечает она решительно. «Мне теперь после Рена другого захотелось. Хочу быть юристом, адвокатом. Как Лабари, спасать невинных людей. Ведь хорошо?» «Хорошо», — соглашаюсь я от души. И вдруг обнаруживаю в себе новое призвание. «Я тоже хочу быть юристом, как Лабари, и спасать невинно осужденных». Так зарождается у нас с Алешкой неосуществленная дружба. Таких будет еще в жизни много, но это первое. Потому и запоминается навсегда. За дружеским прощанием никто из нас не заметил, как по ступенькам балкона поднялся дедушка. Смотрю на него и пугаюсь. Никогда я дедушку таким не видала. Не красный, каким он бывает, когда рассердится, а серый, обмякший, как игрушечный шарик, из которого вытекла часть наполнявшего его газа. Дедушку усаживают, предлагают горячего чаю, холодного молока. Он отнекивается молча, одним отрицательным движением головы. Все смотрят на дедушку вопросительно, с тревогой. «Что случилось?» А он все молчит, и только смотрит на нас так печально, словно ему очень не хочется ударить нас дурной вестью. «Да ну же, папаша, что с тобой?» — спрашивает папа. И дедушка отвечает негромко. «Сегодня утром в Рене убили адвоката Лабари». Глава 7. Финал трагедии. На завтра выясняется, что известие это, хотя и не совсем ложь, но и не совсем правда. Лабари не убит, но он ранен. Об этом мы узнаем рано утром, еще до получения газеты от Шнира и Разина. Они приходят ко мне на урок трижды в неделю. Их словам можно верить. Они-то ведь знают, пришли прямо из типографии, где набирали сегодняшний номер газеты. Они сами читали телеграмму. Вчера утром в Рене, когда Лабари направлялся в суд, к нему подошел на набережной незнакомый человек и выстрелил в него из револьвера. Лабари упал.